Миграция рабочей силы в современном мире. Массовая миграция населения стала одним из характерных явлений жизни мирового сообщества второй половины XX века. Проблема миграции очень актуальна сейчас, потому что у многих есть возможность беспрепятственного въезда на территорию иностранных государств. По большей части люди выезжают на территорию другой страны или города в попытках найти хотя бы временную или более высокооплачиваемую работу. Активно происходящий во всем мире процесс интернационализации производства сопровождается интернационализацией рабочей силы. Трудовая миграция стала частью международных экономических отношений. Миграционные потоки устремляются из одних регионов страны в другие. Порождая определенные проблемы, трудовая миграция обеспечивает несомненные преимущества странам, принимающим рабочую силу и поставляющим ее. Мировой рынок труда формируется экспортом и импортом рабочей силы. При этом все большее число государств привлекает иностранную рабочую силу или направляет трудовых мигрантов за рубеж. Если в 1970 году в процессы международного трудового обмена было вовлечено 64 страны, то в 1997 году 105 стран. Под международной внешней трудовой миграцией, миграцией рабочей силы, понимается перемещение населения через государственные границы для того, чтобы вступить в трудовые отношения с работодателями в другой стране. К трудовым мигрантам не относятся коммерсанты-челноки, а также лица, выезжающие за рубеж в служебные командировки при отсутствии контракта с иностранными работодателями. Внешняя миграция рабочей силы подразделяется на трудовую эмиграцию, то есть выезд трудоспособного населения из страны пребывания для долговременного или постоянного проживания в другой стране. Трудовую миграцию, то есть приезд рабочей силы в данную страну из-за границы, выделяют следующие виды трудовой миграции. Безвозвратная, при которой мигранты выезжают на постоянное место жительства в принимающей стране. Временно-постоянная, когда миграция ограничена сроком пребывания в стране выезда от 1 года до 6 лет. Сезонная миграция, которая связана с кратковременным, в пределах 1 года, въездом для работы в тех отраслях хозяйства, которые имеют сезонный характер – сельское хозяйство, рыболовство, сфера услуг. Маятниковая, челночная, приграничная. Ежедневный переезд из одной страны в другую и обратно. Нелегальная. Незаконный въезд в другую страну в поисках работы или прибытие в нее на законных основаниях по частным приглашениям в качестве туристов и так далее с последующим нелегальным трудоустройством. Утечка умов. Международная миграция высококвалифицированных кадров, ученых, редких специалистов, иногда звезд искусства, спорта. Основными центрами притяжения миграционных потоков являются развитые страны, прежде всего США и Западная Европа. Главными странами-донорами в сфере международной миграции являются развивающиеся страны Азии, Латинской Америки и Африки, а также бывшие социалистические страны. Не вдаваясь в социально-этическую область миграции населения, остановимся в основном на современных социально-экономических причинах, вызывающих международное движение трудовых ресурсов. Прежде всего, необходимо указать на причину демографического свойства, с которой связаны избыточное население и рабочая сила. Она возникает, когда масштабы и структура общественного производства не соответствуют предложению рабочей силы. В результате часть населения эмигрирует в поисках рабочих мест и улучшения своего социального положения в другие страны. Другой причиной международной миграции трудовых ресурсов служит различие в условиях оплаты труда, что также вызывает перетоки рабочей силы из одних стран в другие. Речь идет в первую очередь о высококвалифицированных рабочих, специалистах, научно-техническом персонале, научно-педагогических кадрах. Страны, из которых эмигрируют такого рода ресурсы, выполняют роль донора, тогда как страны, принимающие этих эмигрантов, выкачивают высшие по качеству ресурсы, не затратив на их формирование, подготовку никаких средств. Среди других причин миграции рабочей силы следует назвать цикличность экономического развития и структурные сдвиги, происходящие в народном хозяйстве. Во время экономических кризисов и структурных преобразований в национальной экономике формируется циклическая и структурная безработица. В этих условиях работники сфер и отраслей народного хозяйства, имеющих избыток рабочей силы, устремляются за рубеж в поисках рабочих мест, соответствующих их профессиональной подготовке. В современных условиях заметную роль в миграции трудовых ресурсов играют научно-технический прогресс и движение реального капитала, за которыми следует поток специалистов, научных работников, преподавательских кадров, инженерных работников, рабочих высокой квалификации. Причем параллельно идет подготовка специалистов и рабочих из национальных кадров, способных выполнять те или иные профессиональные функции в процессе эксплуатации вновь вводимых объектов. Необходимо учитывать и те качественные изменения, которые происходят под воздействием фронтального научно-технического переворота. Использование новых технологий, широкое внедрение микропроцессоров, роботов резко снижают роль живого труда в производственных процессах, уменьшают масштабы трудоемких производств, что ведет к переоценке роли стран с так называемыми рынками дешевой рабочей силы. Применение принципиально новых технологий может существенно снизить и спрос на сырье, что поставит развивающиеся страны перед проблемой валютных поступлений и, соответственно, проблемой экономического роста. Процесс международной миграции рабочей силы и населения регулируется национальным законодательством различных стран и международными правовыми актами. В законодательстве находят отражение две тенденции. Одна – к открытой экономике и, соответственно, к свободному перемещению трудовых ресурсов и населения. Другая – к протекционизму и ограничениям в области международной миграции. В каждой стране вырабатывается национальная миграционная политика. Это комплекс законодательных, организационных и иных мер, направленных на регулирование въезда в страну и выезда из нее, предоставление и лишение гражданства или иного статуса проживания в стране, использование в ней иностранной рабочей силы, создание системы социальной защиты работников-мигрантов в период их работы за рубежом, регламентирование потоков беженцев и их социальную защиту. С целью недопущения неконтролируемого влияния международной миграции на социальную обстановку и рынки труда, большинство развитых стран проводит определенную миграционную протекционистскую политику, призванную защитить интересы своего населения и экономики. В связи с ростом политической и демографической нестабильности в 90-х годах, усложнением процесса адаптации и трудоустройства иммигрантов, многие европейские страны также ужесточили свои иммиграционные законодательства. Например, с 1993 года Франция ограничила въезд новых иммигрантов. ФРГ в середине 90-х годов приняла решение не предоставлять вид на жительство претендентам на въезд, а также гражданство детям, работающих по контракту мигрантов, преимущественно турецкого происхождения, что ранее было предусмотрено законом. Аналогичные ужесточения иммиграционного законодательства ввели Австрия, Италия, Испания, Португалия. Такого рода меры напрямую связаны с политическими изменениями в Восточной Европе, войной в бывшей Югославии, распадом Советского Союза, резким ухудшением экономической ситуации в этих странах. Только при распаде СССР около 60 миллионов человек оказались в положении национальных меньшинств на территории вновь образованных государств. Международные конвенции, в том числе Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН 10 декабря 1948 года, объявляют свободный выбор места жительства и работы в качестве основополагающих прав человека. Вместе с тем, международные правовые акты, регулирующие процессы миграции между странами-участницами соглашений, а также с третьими странами, как правило, устанавливают либеральные нормы перемещения населения и рабочей силы внутри интеграционных группировок и ограничительные по отношению к третьим странам. Международная миграция населения и рабочей силы становится одной из острых социально-экономических проблем России. С одной стороны, кризисные явления в экономике, падение жизненного уровня населения вызывают довольно значительную эмиграцию рабочей силы, прежде всего наиболее квалифицированной. А с другой стороны, резко возрос поток в России русскоязычных беженцев и временных переселенцев из других стран, членов СНГ, которые сталкиваются там с национальной, экономической и политической дискриминацией. Направить эти процессы в цивилизованное русло призвано законодательство России и международные соглашения в этой области. Процессы миграции оказывают многогранное влияние на экономику, социальную сферу и внутриполитическое положение как принимающих стран, так и стран-доноров. Баланс позитивных и негативных последствий для стран-участниц данного процесса обусловливается конкретными внутренними условиями каждой страны, ее положением в мировой экономике и международных отношениях.